И оправдывая его надежды, в только что оставленном ими зале громыхнуло два мощных взрыва, а следом еще два и еще. Это центурионы всадили в потолочное перекрытие по противотанковой ракете. А поскольку кумулятивная боевая часть не делала больших отверстий, запустили еще, пробивая дыры, достаточные для пехотинцев в броне. Это радовало, ведь каждая новая дыра рассеивала внимание и огонь обороняющихся. Снаружи жахнули орудия БМД, и корпус содрогнулся от мощных разрывов. Грегори снова успел пожалеть, что артиллерии нельзя разметать все по кирпичику. И тут последовала команда. «Пошли!» В первой волне шло два отделения. Остальные, рассредоточившись вокруг останков лестницы, разом метнули в дыру осколочные и светошумовые гранаты. Грегори не стал дожидаться, пока они рванут. Чем скорее после взрывов он окажется наверху, тем меньше шансов, что очухавшийся Аспайр влепит в него из своего адского дробовика. Так что вперед. С негромкими хлопками ввысь взметнулись 14 тросиков, вонзившихся в потолок второго этажа. И тут же стали сматываться лебедки, вознося десантников, будто ангелов мщения. В этот момент наверху рванули наконец-то долетевшие гранаты. Одна из гранат взорвалась совсем близко от провала, и Грегори буквально засыпала бетонной крошкой. Но это были мелочи, не стоящие внимания. Он влетел на второй этаж, и ком подстегнул тросик, лишь когда Отхарн оказался на высоте около двух своих ростов. Это смотрелось предельно эффектно. Из дыры почти одновременно вылетают воздевшие левую руку бронированные фигуры и начинают стрелять еще в воздухе. Эффектно и эффективно. Вот только аспайров тут оказалось несколько больше, чем предполагали отцы-командиры. Да, многие из них сейчас корчились, раненые разрывами гранат. Многие согнулись, шокированные грохотом и вспышками. Но нашлись и те, кто не растерялся, успев накрыть проем огнем. Одного из тех, кто поднимался рядом с Грегори, буквально разорвало на куски. Одновременным попаданием чуть ли не десятка дробовых снопов. Еще одному десантнику почти оторвало ногу, но остальные уже очутились на полу, полосуя из винтовок длинными очередями. На втором этаже не было перегородок, он представлял собой один большой зал, пронизанный выраставшими с первого этажа механизмами. Точнее, здесь это уже, кажется, были не механизмы. Больше всего эти штуки напоминали открытые резервуары изрядного диаметра. За каждым из них вполне мог скрываться стоящий в полный рост человек. Или Аспайр. И вот Аспайр это за ними и прятались. Приземлившись, Грегори тут же перекатился и залег за искромсанным осколками телом Аспайра, одетого в уже ставший привычным темно-багровый панцирь. Этот чужой оказался достаточно упитанным, чтобы Грегори спрятался за ним полностью, выставив наружу только ствол винтовки. А дальше закрутилась сумасшедшая круговерть ближнего боя. Из-за редкого леса труп к остаткам лестницы неслись десятки снопов, подбрасывая и кромсая трупы людей и аспайров. В ответ, дырявя тонкие стенки труб, летели вольфрамовые пули десантников. Почти не целясь, Грегори опорожнил магазин, с пугающей четкостью заметив, как из пробитых им резервуаров ударили струйки грязной маслянистой жидкости. Кажется, он задел кого-то, засевшего за баком. Но рассматривать результаты стрельбы времени не оставалось. Отхарн отпустил рукоять винтовки и торопливо нащупал в разгрузочном жилете пару шариков ручных гранат. Стрельба сзади усилилась. Видимо, на этаж вознеслась очередная группа штурмующих. И точно, рядом с Грегори плюхнулся рядовой из третьего отделения и тут же дернулся, словив пару дробинок в плечо. «Держись!» – бестолку прокричал в пространство Грегори. Раненый все равно не мог его слышать. Да и заниматься им было некогда. Капрал наконец вытащил обе гранаты и, выдрав чеки, одну за другой швырнул подальше вглубь зала. «Отделение, продвигаемся вперед!» Чейз, оказывается, все еще был жив. «Освобождаем плацдарм!» Швырнув вперед еще пару гранат, Грегори подхватил винтовку, на ходу выбросил пустой магазин и, уже поднимаясь, вставляя новый, нос к носу столкнулся с разъяренным аспайром. Оружия, как сначала показалось Отхарну, у того не было, но первое впечатление оказалось ложным. И эта ошибка едва не стоила Капралу жизни. В верхних лапах, что никак не тянули на полноценные руки, тварь держала пару изогнутых серповидных лезвий. И перезарядить оружие, прежде чем эти клинки дотянутся до него, Грегори никак не успевал. Словно при замедленной съемке он наблюдал, как напружинились могучие лапы, как взметнулись клинки, и облаченная в броню тварь прыгнула. Он вскинул винтовку, позабыв о том, что ее магазин пуст, и вдруг, когда клинки уже начали опускаться ему на грудь, нажал спусковую кнопку подствольного гранатомета. Взрыва не последовало, слишком мало было расстояние, и граната не успела встать на боевой взвод. Но удар даже не сработавшей гранаты остановил полет прыгуна и отбросил его назад на спину. Выдернув из-под сумка взамен оброненного новый магазин, Грегори, не глядя, вставил его. Но раньше, чем он успел спустить курок, добивая ошеломленного Аспайра, пробегавший мимо десантник из второй роты пригвоздил того метким выстрелом в голову. Вражеский огонь слабел, а вот люди, по мере того, как в проломы проникали все новые и новые солдаты, неотвратимо набирали перевес. Десантники, перебегая от бака к баку, прикрывая друг друга, все больше теснили немногих выживших на этаже аспайров. Чавкая ботинками по лужам, вытекшей из резервуаров липкой жижи, Грегори перебегал вместе со всеми, стреляя каждый раз, когда компьютер подсвечивал ему силуэты врагов. Сейчас его винтовка стояла на автоматическом огне. И пусть в таком режиме его пули не пробивали нагрудные панцири аспайров, кинетический удар бросал их на пол, ломая кости. Упавшего аспайра добивали десантники второго эшелона. Когда они объединились с группой, проникшей через пробитое ракетами отверстие в полу, вновь подал весточку Чейз. «Отделение. Продвигаемся к восточному крылу». Грегори скосил глаза на квадратик карты, выведенный в верхний левый угол поля зрения, и, определившись со сторонами света, немного изменил направление. Восточное крыло пострадало от обстрела сильнее. Здесь Грегори заметил несколько сквозных пробоин, оставленных снарядами БМД. В воздухе, закрывая обзор, все еще висела густая завеса пыли. Совсем недавно тут творился сущий ад. Все ближайшие к внешней стене трубы оказались буквально изрешечены осколками. Там же, у развороченных огневых точек, валялось несколько изувеченных трупов в багровых панцирях. БМД поработали на славу. Зеленые отметки на карте полукругом охватывали восточное крыло. Высунув из-за трубы винтовку и включив трансляцию с ее камеры, Грегори с радостью понял, что лестница на крышу осталась неповрежденной. Одной проблемой меньше. Вот только... «Сержант, у меня осталось две ручные гранаты». Чейз отозвался секунд через пять. Видимо, очередь запросов к нему выстроилась немаленькая. Сказал три слова. «Обыщи раненых и убитых». И отключился. Смачно выругавшись, Грегори уступил место за трубой Штольцу, а сам кинулся к пролому. Как минимум один труп там был. Убитых оказалось трое. Один из его отделения, рядовой О'Тул, и двое парней из первого. Вторая и последующие волны не потеряли убитыми ни единого человека. Первым делом он кинулся к О'Тулу, но его ждало разочарование. Подсумки рядового оказались пусты. Похоже, не только Грегори активно расходовал в этом бою гранаты. Поэтому Отхарн ограничился тем, что взял пару магазинов и картридж для подствольника. У второго убитого гранат также не оказалось, и потому пришлось, преодолевая себя, подходить к третьему. Третьим оказался тот самый бедолага, которого разорвало на куски. Грегори пришлось призвать всю свою выдержку, чтобы не наблевать прямо в шлем. Но все равно, когда он переворачивал оторванную нижнюю часть, его ощутимо мутило от вида выпадающих сизых внутренностей. «Что ищешь, приятель?» Слабый голос раздался внезапно, заставив Грегори подскочить на месте. Но это всего лишь был тот десантник, которому оторвало ногу. Сейчас он лежал, бессильно прислонившись к искорёженной, истекающей влагой трубе. Боевой костюм остановил кровотечение, накачал его противошоковым и обезболивающим, и теперь парню оставалось лишь ждать, пока до него доберутся медики. «Ручные гранаты есть?» «Завалялась парочка». «Остальные уже отдал. Как там дела?